Глава 59. День свадьбы. Вера. Стояла возле зеркала и смотрела на свое отражение. Не пожелала, чтобы мне кто-то помогал одеваться. Платье я и сама застегну. Оно не тяжелое, без сложных креплений, а мне очень хотелось побыть в это утро одной. Вчера вернулся из командировки Игорь, приехали и его родители. Мы провели теплый вечер за семейным столом. Быть частью этой семьи даже приятно, пусть я и не знаю, надолго ли мы останемся семьей с моим будущим мужем, но его родителей со мной связывают дети, Богдаша и тот, кто сейчас только развивается и растет внутри меня. Мальчик или девочка, мне не важно, главное, чтобы был здоровый. А любить я буду всех одинаково сильно. Маму и Ритку попросила приехать прямо на церемонию. Не люблю суету и толпу в доме. Спокойно и сами доедем. Торжество будет проходить в огромном отеле, который Игорь арендовал для нашей свадьбы. Регистратор приедет прямо туда и распишет нас. Слишком много гостей для ЗАГСа, потому будет выездная регистрация. Из отражения зеркала на меня смотрела невысокая хрупкая девушка в красивом белом платье и чулках. Настоящий ангел. Волосы сделала светлее, освежила их и немного обрезала. Парикмахер и визажист уже уехали, сделав свою работу на отлично. Собранные наверху волосы с игривыми прядками и прекрасный макияж, подчеркивающий глубину голубых глаз, заставляли смотреть на эту девушку. Сегодня я точно буду предметом всеобщего внимания и красивой невестой. В последние дни я очень много думала. Пыталась понять и принять жизненную позицию Игоря, его отношение ко мне, к семье. Все же он для меня кажется неразгаданным. Завеса будто лишь немного приоткрылась, позволяя одним глазком увидеть, что этот мужчина не только грубый, резкий и самоуверенный, но иногда и нежный, и заботливый, не боящийся ответственности. Он просто будто потерял немного ощущения границ, поддавшись влиянию собственной власти и денег. Но все равно далеко не все человеческое было им потеряно. Может быть, я все же смогу достойно нести этот брак, если буду помнить о хорошем, а не о плохом. Ведь мы не ангелы, верно мне сказала это Сазонова. И прощают и не такое. Ради детей, ради семьи. Любить. Не знаю, смогу ли. Я не понимаю сама, какие чувства испытываю. Он не чужим мне стал. Он мне нравится внешне в те моменты, когда совершает мужские поступки, а потом снова отталкивает от себя очередной грубостью. Не говорит, что я нужна ему, одни только приказы и условия. Не могу ему довериться, расслабиться рядом с ним. Это как быть замужем за врагом, ни на секунду не получается потерять бдительность, постоянно война, ссоры. Мне будет нелегко принять этого мужчину, но выбора у меня все равно нет. Он захотел заставить и заставил. Не так я себе представляла свою свадьбу. Мечтала, что все будет красиво и дорого, но по любви и согласию. Прекрасное предложение от моего мужчины с красивыми, романтичными словами. А тут надел на палец кольцо и все, бегом замуж. Очень романтично, нечего сказать. Игорь не умеет быть таким мужчиной, какие мне нравятся. Он жесткий, требовательный. Его слова о чувствах такие же скупые на эмоции, как он сам. Камень. Скала. Без эмоций. Я гасну сама рядом с ним, мне кажется. Он меня потушит. Совсем. Провела рукой по платью. Замечательное. Такое, о котором я мечтала. Ну что же, пусть все не так, как я хотела бы, но побыть прекрасной невестой любой девушке приятно. В конце концов, Игорь мне не противен. Здесь другое. Я боюсь его. Жить с человеком, который внушает страх, трудно. Наверное, меня поймет лишь тот, кто побывал на моем месте, в роли птицы в красивой, удобной, полной корма и воды, золотой клетке. Все есть, но нет свободы, куда ни ступи, везде прутья. Но я сделала свой выбор, и теперь мне остается принять его правила, а потом видно будет. Может, мужское сердце смягчится ко мне, и Игорь захочет понять и услышать меня. Сейчас, если и слушает, то не слышит все равно. Принимает решение один, не учитывая мое мнение. Пора одеваться. Облачилась в платье, застегнув скрытую молнию на спине. Надела белые лодочки на невысокой шпильке. поправила выбившуюся прядь волос из прически и еще раз улыбнулась отражению. Покрутилась перед зеркалом, разглядывая, как кружится белая длинная юбка. «Верочка!» — приоткрыла дверь мама Игоря. «Ты оделась?» Игорь просил сказать, что пора ехать. «Да-да», — ответила я, — «уже спускаюсь». «Хорошо», — кивнула женщина. «Ох, и красавица!» «Спасибо», — улыбнулась я. «Все невесты красивы». «Ну ты даже среди невест была бы самой-самой. Ждем тебя». Мария Павловна ушла, а я еще раз оглядела себя, чтобы убедиться, что выгляжу идеально. Столько сегодня будет в отеле гостей, знаменитостей и прессы. Хотелось выглядеть безупречно. Ну, с Богом. Подхватила нежную ткань платья и вышла за дверь. Внизу лестницы стоял Игорь, поглядывая на наручные часы. Когда он услышал шаги по лестнице, поднял голову, остановил взгляд карих глаз на мне. Оглядел полностью и так и остался молча стоять и смотреть на меня, когда я подошла ближе. «Я готова», — сказала ему. «Вижу», — ответил он, еще раз глядывая меня с ног до головы. «Поехали?» «Да», — кивнула я. Тихомиров выглядел здорово в своем свадебном костюме. Красавец с обложки. Представляю, как будут облизываться дамочки, разглядывая журналы с ним, как и я сама когда-то. Наверное, мы будем смотреться вместе очень хорошо. На зависть всем остальным охотницам за богатыми и красивыми. Он протянул руку и положил мою ладонь под свой локоть. Повел меня к машине. Его родители и Богдан уже уехали в отель, а мы на другой машине должны поехать следом. Тихомиров помог мне сесть, захлопнул дверь и сел с другой стороны. Машина мягко тронулась с места и покатила вперед. «Ты потрясающая невеста!» — раздался возле моего уха низкий голос Игоря. «Очень красивая. Очень». Мужчина водил носом по моим волосам и шее, вдыхая запах, вызывая мурашки по спине. Комплименты от него всегда приятны. Такой не обращает ни на кого внимания, и уж если говорит женщине, что она красива, то действительно так считает. «Именем Российской Федерации и властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Поздравляю!» — говорила регистратор в микрофон, стоя вместе с нами подаркой, украшенной живыми цветами и яркими лентами. «Жених может поцеловать свою невесту». «Горько!» — пронесся стройный хор гостей, что разделяли с нами это торжество. Игорь взял меня за руку, на которой уже сверкало обручальное кольцо, притянул ближе к себе и поцеловал. Поцелуй был долгим, лишенным какого-либо стеснения. Ему все равно, сколько здесь людей и камер фотоаппаратов. После поздравлений и аплодисментов мы перешли в другой зал, в котором был дан банкет в честь нашей свадьбы. Все как положено, два шикарных огромных стола для гостей и отдельный для нас с Игорем. Веселый ведущий пел и развлекал гостей, которые весь вечер пили за нас и кричали «Горько!» так часто, что под вечер я уже просто не чувствовала губ. Только моему теперь уже мужу было будто все нипочем. Каждый раз он с удовольствием выполнял просьбу друзей и родственников. Когда подарки были подарены, поздравления произнесены, а ведущий объявил о завершении программы, Игорь потянул меня за руку. «Поехали домой. Вера Тихомирова». А потом придвинулся ближе и шепнул: «Хочу все по традициям. Брачную ночь с моей молодой женой».